Глава 9. Точнее, сначала подергали ручку, а потом уже стали стучать, даже барабанить. Моментально я увидела, как ситуация выглядит со стороны. Я, принцесса, наедине в комнате с незнакомым мужчиной. И не просто с кем-то там, а демоны с самим королем драконов. А уж если подумать о том, как он позволяет себя со мной вести и касаться моих губ... Мои щеки мгновенно вспыхнули, особенно когда я увидела потемневшие глаза дракона. «Голубушка, ты себе магическую пару хотела? Или мужика?» — раздался недовольный голосок Мура. Этот вопрос отрезвил меня, и я изо всех сил уперлась в грудь Миралана, пытаясь оттолкнуть от себя. «Мур — это он!» — я сунула под нос запястье с недовольным дракончиком. «У вас на запястье Роя. К этому моменту уже могли бы и познакомиться». «А сейчас вам лучше исчезнуть, если кто-то узнает, что у меня в комнате самый настоящий дракон». Не сдвигаясь ни на миллиметр и полностью игнорируя стук в дверь, драконище взял меня за запястье и отвел его в сторону, притягивая меня к себе. «Если ты надеешься и в этот раз отвлечь меня и сбежать, не получится», — шепнул Миралан мне на ухо. Его дыхание опалило шею, заставив меня замереть, покрывшись мурашками с головы до ног. «Если вы не заметили, это моя комната, и не мне отсюда бежать!» Я вырвала свое запястье, скользнула вдоль шкафа и открыла дверь в ванную. «Надеюсь, тому, кто так долго барабанит, не приспичит». Миралан взглянул на меня свысока и, будто сделав одолжение, с ехидной улыбкой двинулся к импровизированному убежищу. Проследив за ним, невольно засмотрелась на плавную походку хищника. Ох, не зря боятся драконов. Я подошла к двери и слегка приоткрыла, но она тут же распахнулась настежь под напором моей милой соседки. «Ты не представляешь, что было вчера ночью у моего дородного братца!» Она влетела в комнату, не замечая моего растерянного вида. «Он клянется всеми богами, что говорил с настоящим драконом, и даже провел его через щит!» Она остановилась у зеркала и запустила пальцы в волосы, чтобы поправить прическу. Сегодня это был не хвост, а объемные завитки. «А еще? Вот вообще специально не придумаешь!» Она рассмеялась, обнажив клыки. «Он был практически голый. Брат говорит, что ему пришлось поделиться с этим громилой одеждой, и она ему была мала. А братец у меня далеко не из хилых собачек». «Большой, почти голый дракон на границе, ночью». Кажется, я догадываюсь, про кого она рассказывает. Я еле-еле сдержала ехидный смех. «А ты не злорадствуй», — буркнул Мур. «Его ящер теперь очень хочет расплаты». «И чем же я должна с ним расплатиться? Душой?» «Нет, телом», — хмыкнул Мур. А я так и не поняла, всерьез это было или он так пошутил. «Денег, естественно, у дракона не было. Зато он пообещал пригласить меня посмотреть на испытание отбора». «Так что через неделю я уеду ненадолго поболеть», — заговорчески сощурилась Лия и приложила палец к губам. «Чш! А, ну да, я совсем забыла, что его чешуйчатость жениться собрался. А чего тогда он тут пальцы свои распускает? Вот пусть больше даже не пытается». «Я тут ключи забыла. А ты, кстати, чего заперлась-то?» — продолжала беззаботно болтать Лия, но тут в ванной включилась вода. У соседки, как и у всех оборотней, был очень тонкий слух. И если на перемены моего настроения она могла не обратить внимания, то на звук льющейся воды отреагировала мгновенно. Потом ее взгляд упал на мою кровать, на которой лежал белый камзол дракона. Лия одними губами произнесла «Ого!» и выпучила на меня глаза. «Мне пора идти». Соседка тут же выскочила из комнаты, показав на прощание большой палец. Я закрыла лицо руками. Если до этого у меня пылали только щеки, то теперь все тело до самых кончиков волос. Было понятно, что она подумала. А если бы она еще знала, что тот самый полуголый дракон полночи провел со мной, тут ее фантазия бы точно разыгралась. В дверь снова постучали. Я, тяжело вздохнув, поплелась открывать, думая, что это Лия еще что-то забыла, но пытается быть деликатной. На пороге стоял Фир Майоле. «Вас вызывают к ректору», — — с ехидным прищуром проговорил он. Похоже, он посчитал, что не получил достаточного удовлетворения от моего вчерашнего наказания, поэтому с радостью прибежал вызывать меня на очередную промывку мозгов. Но вот беда. Предыдущее предупреждение было последним. Проректор с огромным любопытством попытался заглянуть к нам в комнату, но я уже успела выскользнуть за дверь и закрыть ее. Фирма Айоля недовольно поджал губы и повел меня по кишащим студентами коридорам. Родители пострадавшего студента уже в курсе. Они негодуют и грозят ректору неприятностями. С предвкушением скорой расправы надо мной рассказывал проректор. Не удивляйтесь, если вас ждут самые строгие меры. Никогда мне не было так тяжело подниматься в ректорскую башню. Ощущение нарастающей тревоги гирями оттягивало ноги. Ступени казались бесконечными и невероятно крутыми. Тем не менее, хотелось, чтобы дорога подольше не кончалась, будто бы это могло оттянуть момент разговора. «Фирма Айоля, вы свободны», — ректор вновь разочаровал проректора, не насытив его жажду расправы. «Садись, Астерия». Отойдя от окна, ректор показал рукой не на привычное мне кресло, а на диванчик в углу комнаты. Мои шаги громом раздавались в тишине кабинета, а сердце стучало в такт шагам. Ректор молча сел за стол и стал разбирать бумаги, будто меня и не было. Я сначала пыталась спокойно сидеть, потом поёрзала немного, потом откашлялась. И только после этого Фир Фарндон поднял голову. «А чего вы ожидали, ваше высочество?» Он притянул мне бумагу. «Вы всех обманывали, что не можете использовать силу, постоянно влипали в какие-то неприятности, нарушили почти все возможные правила Академии. И я не могу оправдать это вашим происхождением. А уж когда мне донесли, что вы завели роман с каким-то оборотнем, я обязан был сообщить вашему попечителю». Я взяла протянутую бумагу. Это был подписанный приказ о моем отчислении. По дрожанию листа было хорошо заметно, как начали трястись мои руки. Глаза стало щипать, а в горле образовался противный непроглатываемый комок. «Фир Фарндон», — я с надеждой посмотрела на ректора, — «дайте мне еще один шанс. Я обещаю, что больше вы меня в этом кабинете не увидите». «Вот с этой бумагой точно не увижу», — откинувшись на спинку, ректор потер глаза. «К тому же я не вижу больше смысла в вашем обучении тут. Магией владеете, что вам еще нужно?» «Но я еще не все закончила». «А самое главное, не закончила крутить хвостом?» На весь кабинет проскрипел противный голос главного советника. Он вошел, немного прихрамывая на правую ногу, колено которой, не пойми, сколько лет уже не сгибалось, и строго посмотрел на меня. «Сейчас ты называешь мне имя твоего ухажёра, а после этого идешь собирать вещи», — строго потребовал советник. «И еще совет, наконец, согласовал кандидатуру подходящего жениха. Сегодня вечером во дворце будет объявлено о нашей помолвке».